Расплата достала отца на второй день карательной операции. Маленький Йона помнил, как в их небольшую лачугу друзья папы принесли его израненное тело. Длинный сабельный удар рассек ему спину до самых ребер, а второй такой же начисто снес руку вместе с плечом и частью ключицы. Мама умерла годом раньше от тяжелейшей родильной горячки, так что теперь Йона стал самым старшим ребенком в семье. Это казалось удивительным, но, когда отца принесли, он еще был жив. То ли сыграла роль крепкое телосложение и здоровье, то ли половина дывской крови в его жилах, но факт остается фактом. Отец прожил еще час после того, как его уложили на пол в их гостиной. Сейчас, 20 лет спустя, память об умирающем отце так и не стерлась у Йоны из памяти, так что он ощутил резкий приступ ностальгии, когда Аберин остановил машину у разделительной полосы моста. Местные действовали просто и без лишних усложнений. Вылили несколько ведер белой краски на середине моста, так что появилась толстая четкая полоса в полметра шириной. Не заметить ее нельзя, оступиться невозможно, только самостоятельно перейти на другую сторону. Но, когда сделаешь первый шаг за линию, не удивляйся, что на тебя такого красивого и смелого объявят охоту все ублюдки из местного гетто. Граница. Йона взглянул на полосу, отделявшую зверинец от остального города, и слегка улыбнулся. В каком-то метафорическом смысле, это граница его жизни. В одной половине он, инспектор полиции, недоучившийся 3 месяца до степени бакалавра юриспруденции, устроившийся в жизни неплохо, перетащивший из трущоб сестер, а в другой, вечно голодный и замерзший малыш Йона, первый и единственный сын Балиана Шила. Интересно, а что разделило жизнь Неллина? Сказки описывали диких Дэйви как величественный и гордый народ. Они были чуть ли не воплощенной гордостью, граничащей с гордыней. Вот только помощник не походил на того, кто олицетворяет собой мудрость первых народов. Нет, в нем чувствовались еще старые манеры, но именно чувствовались. С каждым новым днем это смутное ощущение становилось все меньше и меньше, испарялось, подобно духам, оставляя после себя только запах немытого тела. Сейчас помощник решил подготовиться основательно. Достал из бардачка пару револьверов, ножи, откопал в багажнике обрезок трубы, который использовал как удлинитель для баллонного ключа. Все свое оружие он быстро рассовал по карманам и развесил по ремням. Трубу сунул в рукав плаща. С ним вопрос решенный, пойдет в любом случае, а вот парнишка-водитель вызывал сомнения. Рано еще ему соваться на городское дно. «Сиди тут и жди нас», — приказал инспектор Аберину. «Если через 3 часа мы не выйдем из зверинца, то можешь смело уезжать. Наши трупы ты не найдешь без медиатора, а второго достаточно тупого медиатора, чтобы он согласился сунуться сюда без роты солдат, ты точно не найдешь, сэр». «Да не ссы ты», — Неллин хлопнул парня по плечу. «На этой стороне моста тебя не тронут. Главное, из машины не вылезай, а то тебя разденут или колеса снимут. В самом крайнем случае можешь пугнуть местных гопников нами. Скажешь, что ждешь хромого и висельника. Нас точно каждая собака знает». «Ага», — согласился с помощником инспектор. «И черные руки тоже. А черт, про них я и забыл. Тогда так, говори про нас в крайнем случае, но только не парням с татуировкой черной руки на глазу». «Понял?» Аберин явно ничего не понял, но на всякий случай кивнул. «Погоди», — вдруг вспомнил Йона, — «о дочери. Черт, про них я тоже забыл. Так, сопляк, если какая-то баба предложит трахнуться за пару грошей, то смело шли ее. У каждой второй сифилис, а у каждой первой – триппер. Если не хочешь спустить половину жалования на доктора и ртутные мази, то к бабам местным даже не подходи. Еще пики. Им-то что на этой стороне моста делать? Далеко же. Так они бегунков порезали недавно, все дно трепалось, что пики теперь граничит с городом. Черт, помощник напрягся. А ты прав. Помню такой треп. Знаешь, я начинаю думать, что нам там не будут рады. Пошли давай. Ты, инспектор указал пальцем на водителя, сидишь в тачке и не отвлекаешься ни на что. 3 часа и валишь. Пальцы постучали по часам на приборной панели. 8:10, чтобы и духу твоего тут не было. Кивни. Да, сэр, офицер согласно кивнул. Ладно, мы пошли. Смотри, не сдуйся тут без нас. Ты тут, считай, что весь цвет городской полиции представляешь. Нел. Инспектор вытащил не в меру разговорившегося Дэви из машины, и они зашагали в направлении трущоб. Асфальт постепенно сменился грунтовкой. Раньше улицы мостили камнем, но первые головы, пробитые во время беспорядков, разубедили власти в целесообразности такого решения. Брусчатку быстро разобрали, а вместо нее так ничего и не положили. Как итог, обувь здесь приобретала ровный кирпично-коричневый налет, который не вывести ничем. Двое медленно брели мимо завалов мусора и остатков выгоревших баррикад. Разбирать их никто и не думал. На кой черт? Стоят, есть не просят, антураж создают, от них пользы для зверинца больше, чем от всего департамента полиции. По старой привычке Йона вытащил из кармана свой жетон и прицепил его на шляпу. Значок медиатора он резонно оставил в кармане. За посеянный ему в церкви точно башку открутит, и плевать всем будет на то, сколько мертвецов он отправил в высшие планы бытия. Неллин шел молча и весьма настороженно. «Чего?» – спросил инспектор, когда помощник в очередной раз остановился и осмотрелся. «Показалось, что в окне кто-то смотрит за нами. Человек, не факт, твои, тоже не факт, хочешь разделиться, к топорам меня точно не пустит, сам знаешь. Ладно, тогда возьми мне чего-нибудь поесть. Сигнал тот же, да». «Ствол возьмешь, обойдусь. Рискуешь, сержант. Меня дома никто не тронет, но мне приятна твоя забота». Глава 7. Ощущение вывело Неллина на центральный канал. Он поправил капюшон, закрывая лицо от случайных прохожих. Редким людям на него плевать. Потрепанные и усталые проститутки тащились по своим хатам. Пару раз местная шпана чуть не дернулась на него, но вовремя замеченный пистолет за поясом остудил их пыл. Парнишки вовремя смекнули, что он не шутит, и решили не нарываться. Да, их больше, а этот странный бродяга всего один, но стать первым, кто получит пулю в пузо, никому не хотелось. Вот только они не знали, что по большому счету Неллину было плевать на все сейчас, кроме того странного чувства, которое и вело его. Зов этот он не ощущал уже давно, и вело это чувство его куда-то вглубь квартала Дэви. «Пошел вон», — произнес охранник, стоявший у входа в двор колодец. Высокий и крепкий Дэви по виду был из местных, хотя кое-какие знания в нем чувствовались. Поза, оружие, украшения, во всем этом сквозила рука мастера, ну или рука того, кого обучала эта рука. Конечно, его боевые навыки и в подметке не годятся умением опытного воина на черной тропе, но убивать этого мальчишку не хотелось. В конце концов, тот пока ничего не успел сделать, а просто нагрубил незнакомцу. «Слишком мало, чтобы убивать. Меня привел зов», — проговорил на старшей речи Неллин. Атмосфера резко изменилась, из позы охранника разом пропала агрессия. «Проходите, мастер», — Верзила поклонился и пропустил его в арку. «Идите по указателям. Госпожа ждет. Госпожа, вы все поймете. Просто идите». Неллин прошел двор насквозь и встал возле двери. Огромный черный кусок стали был украшен традиционными росписями и защитными оберегами. Подумав немного, гость снял с шеи небольшой кулон и повесил его на ручку двери, к остальным подношениям. Дверь едва слышно открылась, и на пороге появилась невысокая сгорбленная старуха, явно не из местных. Неллин знал практически каждого старого брата в этом клоповнике. «Мое имя. Мне оно не нужно, брат», — перебила его женщина. «Достаточно того, что госпожа тебя позвала. Я вестница». Про ее Неллин слышал только легенды. Дед говорил, что во времена его деда эта женщина явилась к ним в селение через мертвый лог, провела 3 дня в гостях, гадая на костях и внутренностях птиц и животных, а затем ушла, не прощаясь, просто вышла из села и растворилась в воздухе. Ни один охотник или следопыт так и не нашел ее следов. Сколько же этой старухе лет, раз дед его деда помнит эту странную Дэви? «Да, на севере меня так называли», — согласилась женщина, и легкая улыбка коснулась ее губ. «Вижу, что долгая дорога привела тебя сюда с самых мглистых изломов. Я бы предложила тебе чая и послушала с интересом твою историю, но госпожа ждет». «Госпожа, просто госпожа». Старуха пропустила гостя внутрь. «Ты нашла ее, почтенная? Я никогда ее не теряла, ребенок, никогда». Последние слова старуха произнесла строгим тоном, так, чтобы не возникло даже тени сомнения в ее словах. «Иди вперед, она ждет». Ноги сами собой несли гостя, словно он знал, как пройти к месту, где повернуть. Концом пути оказалась темная комната без окон, в которой сидела маленькая девочка Дэви. Выглядела она совсем малышкой, лет 5-6 на людской манер. Она была одета в пеструю рубаху до колен, расшитую бисером и стеклянными бусинами. Прическа ее представляла собой сотни тонких косичек, каждую из которых украшало нечто особенное. Глаза у ребенка не светились, как у остальных, они были словно полностью закрыты белесой пленкой. «Аватар госпожи!» Тело среагировало само. Неллин рухнул на колени и ударил головой пол. «Прошу простить меня», — прошептал он так тихо, как только мог. Легенды говорили, что богиня не терпит громкого голоса. «Я явился на ваш зов недостаточно быстро, нет нужды извиняться», произнесла девочка своим божественным голосом. Книги и легенды трактовали его по-разному. Неллину же показалось, что голос богини звучит отовсюду, и из горла девочки, и из стен, и в его голове. Тысячи голосов, говоривших одновременно и в унисон. Девочка встала и подошла чуть ближе, еще пара шагов, и вот она на расстоянии вытянутой руки. Теплыми нежными пальцами она коснулась головы своего слуги и осторожно погладила по седым волосам. «Сядь», — попросила она и указала на небольшую подушку рядом. Неллин подчинился. Госпожа прошла до своего места и уселась на свою подушку, расшитую традиционными узорами гостеприимства. Аватар богини взмахнул рукой, и в пальцах оказался оберег, который он наставил на двери. «Красивый», — произнесла богиня. «Я чувствую мое слово внутри, но не помню его». «Что это за слово?» «Забота». «Да это действительно оно. Красивый узор. Твой, да, от дочери. Она любила тебя. Я присмотрю за ее душой в своем чертоге. Я не смею просить об этом, госпожа. Я и не спрашиваю твоего разрешения, страж. Я не я больше не страж. Вижу, что ты на черной тропе. Не держи меня за слепую». Девочка рассмеялась, и тысячи голосов подхватили этот смех. «Простите, госпожа, ты не это имел в виду. Я знаю. Мне жаль, что народ Белого Ветра оставил этот мир. Вы были хорошими детьми, я гордилась вами. Но у каждого своя судьба, и даже я не могу идти против нее. Но я помню вас всех. Богиня помнит их. Его жену, дочь, брата и его семью, старушку-мать». Слова коснулись его сердца, и то не выдержало. Слезы выступили на глазах у мужчины. Воспоминания нахлынули разом, заставив его заплакать. «Но», — вдруг произнесла госпожа строго, — «я должна сделать то, зачем привела тебя в этот дом. Протяни руку и вытащи карту. Я тебе погадаю». В руках у девочки сам собой возник веер из нескольких десятков карт. Неллин вытянул одну, и богиня быстро положила ее на пол. Колода тут же исчезла, словно ее и не существовало вовсе. «Переверни», — приказала девочка, и Нел подчинился. С обратной стороны карты была нарисована темная перекрученная тень человека. «Эйльпар Рабан, демон гнева, он искажает мои творения, уродует, словно бездушный скульптор. Это, ты встретишь его, он уж здесь, в городе. Ты и твой кровный брат встретите его несколько раз, но только в последний раз он позволит узнать себя. Я должен остановить его, его нужно остановить, и ты уже это делаешь. Я, да». Просто пока ты не видишь всей картины, но ты уже вышел на его след. Те люди, которые грабят банки. Нет, не они, ты и так знаешь, кто они. А Эйльпар Рабан пока скрывается. Он набирает силу, жрет и растет. Ты не видишь, твой брат не видит. Вижу только я, но я существую вне времени и не могу его убить. Я понял, страж кивнул, но в ответ госпожа только улыбнулась. Нет, не понял, но поймешь. Вспомни мои слова, когда потеряешь ее. Ее, и это ты тоже поймешь. А сейчас запомни, не так важно, кто, важно, зачем. Если ты быстро поймешь ответ на этот вопрос, то она останется жива. Девочка замолчала на мгновение, во время которого карта, лежавшая на полу, вспыхнула и растворилась в воздухе. А теперь, сынок, уходи. Я больше ничем не могу тебе помочь. Глава 8. Подход к ресторану перегородили трое. На вид эти парни были далеко не самыми боевыми, но белые рубашки и топорики для мяса, своеобразная униформа банды топоры, говорили о том, что эта тройка не просто так тут ошивается. Рожи у всех молодые, а потому незнакомые. Ну, вполне логично, что все знакомые занимаются куда более важными делами, нежели охрана дверей, но это предвещало и небольшие проблемы. Йона прищурился и постарался придать лицу деловое выражение, вот только ни на кого из тройки это впечатление не произвело. Вместо того, чтобы свалить с дороги и не задерживать честных людей, шакалы решили попробовать свежего мяса с кровью. «Так, красавчик», — произнес парень со шрамом на морде и преградил путь. Говорил он визгливым и противным голосом, при этом безбожно картавя. «Тебе тут не ады, вали тихо отсюда, пусти-ка меня внутрь, я к папе Джи», — с легкой усталостью в голосе сказал Йона и покрепче сжал рукоятку трости. «Я знаю, что ты к папе, Хаамай. Только легавым тут не место, не каждую псину надо пускать в дом. И ты, что ли, ешешь?» На последнем слове инспектор решил поиздеваться и явно попал. Старший из тройки рванул на него, но тут же получил увесистый удар тростью в район солнечного сплетения и согнулся пополам. Второй удар Камаль нанес сверху вниз, бил как дубиной. Раз, два, три. Увернуться от бросившегося на него подельника, подбить опорную ногу. Второе тело упало в грязь, и Йона с силой зарядил носком ботинка в рожу. Хрустнул нос, и парень обмяк. Третий, державшийся в стороне, оказался самым умным. Вместо того, чтобы кидаться в лоб, он начал забирать чуть в сторону и уходить из обзора. Старый трюк. Камаль быстро отскочил в сторону, когда тот ударил обрезком трубы, а затем быстро ответил сверху вниз, дробя придурку пальцы. Тот взвыл от боли и рухнул на землю. Тогда Йона с силой влепил ему по роже коленом и оставил лежать. Жестоко, унизительно и очень эффективно. В дверях его уже ждал Уолли Лист. Тощий головорез в костюме, словно снятом с гробовщика, осмотрел побоище недовольным взглядом. Заметив инспектора, он кивнул в направлении двери. Голос он потерял в старой кабацкой драке, когда какой-то пришлый ублюдок распорол ему глотку розочкой. Ходили слухи, что потом этого придурка выловили рыбаки в канале с обглоданным лицом, и следы от зубов уж очень напоминали человеческие, но Камаль этому не сильно верил. Ходил еще слух про то, что Лист вовсе не немой, а просто неразговорчивый, но это попахивало совсем уж бредом. Риголетто внутри остался таким же, как и был. Казалось, что время не властно над стареньким мясным рестораном, ну или просто хозяин оказался весьма консервативным в вопросах быта. Инспектор смог бы сейчас пройти до нужного столика с закрытыми глазами. Третий направо, рядом с выходом на кухню. Папа Джи считался последним настоящим человеком старой школы и имел некоторые привычки, которым не изменял. Никогда не садился спиной двери, как и в углу, только на проходе, и никак иначе. Всегда поднимал с земли деньги. И еще куча всяких мелочей, которые не сосчитать. Вообще, с годами старик сильно сбавил. Йона помнил его еще с детства. Поджарый, резкий и с веселым нравом. Сейчас негласный хозяин района превратился в настоящего солидного старика. Внешне он походил на престарелого оперного певца или лавочника, которым по документам и являлся. Джакомо Папарджа, также известный как Топор или Папа Джи, 52 лет от роду, был хозяином нескольких магазинов мяса, владельцем небольшой скотобойни этого вот стейкхауса. Лавочник как есть, вот только лавочник не носит с собой пару ножей для рубки мяса, а еще при простом торговце мясом точно не отирается пара охранников и карманный убийца. Сейчас в собственном ресторане, закрытом на спецобслуживание, он расхаживал практически в домашнем костюме. Белая сорочка, расстегнутая на груди, рукава закатаны, брюки на подтяжках и начищенные до блеска туфли. Бандит сидел на своем любимом месте и с аппетитом уплетал здоровенный стейк с жареными грибами и пюре из корня сельдерея. Камаль, конечно, дергал тигра за усы, вваливаясь в ресторан в самый разгар трапезы, но делать нечего. Если ему нужны ответы, то получит он их только здесь. Папа Джи был негласным королем разбоя, и практически каждая банда отстегивала ему свой маленький процент. Смельчаки, решившие, что они выше требований какого-то старика, конечно, находились, правда никто из этих зазнавшихся ублюдков не оставался на этом свете достаточно надолго, чтобы их имена запомнились. Заметив вошедшего инспектора, папа отдал короткую команду охраннику, и тот без разговоров приставил к столу стул. Йона поблагодарил кивком и, стянув шляпу и плащ, передал их второму, а затем сел напротив. Быстро подбежавший мальчишка-официант поставил перед нежданным гостем столовые приборы, но Йона покачал головой. «Салют честным людям», — с улыбкой произнес инспектор и откинулся на стуле. «Мне только воды с газом в закрытой бутылке. И тебе, блудный сын». Бандит отрезал от своего стейка тонкую полоску и обмакнул мясо в соус. Заметив нерешительность на лице официанта, он кивнул. «Принеси холодную с ледника, не открывая, и дай офицеру чистый стакан. Он у меня в гостях». Парень удалился, а уже через минуту перед инспектором стояла запечатанная бутылка с водой и хрустальный стакан. Йона быстро открыл бутылку и наполнил стакан до половины. Вода с Альёзс была не самой дорогой, но этот вкус инспектор любил с детства. Мог бы не так жестко с ребятами. Не дерзили бы, оставили бы зубы при себе. Как всегда резкий на расправу. Старик указал на него вилкой с нанизанным на нее куском мяса. «Вот все твои проблемы в том, что ты сначала бьешь морду, а потом думаешь, что тебе за это будет. Мне что-то за это будет, я при исполнении». «Слыхал?» — спросил он вернувшегося Листа. «Мальчик у нас при исполнении. Нет, чтобы заглянуть к любимому дяде, спросить, как у старика дела». Душегуб только картинно закатил глаза. «Что у тебя все неплохо, «Папа, видно и так, вон, утро только началось, а у тебя мясо в меню. У кого утро, а у кого поздний ужин? Понимаю, я вон тоже здесь по работе». «По работе?» Старик поднял бровь, давая понять, что сейчас с ним надо быть осторожным. «Тогда пошел вон отсюда. Вызывай повесткой и допрашивай при свидетелях и под протокол. Не подумаю даже. Мелкое дело, только поговорить по душам». Глаза бандита превратились в пару тонких щелок. «Мальчик, а ты не забываешься? То, что я помню тебя еще с сиськой во рту, не делает тебя особенным, как и жетон у тебя на шляпе. Это Олдтаун, малыш, тут копы пропадают. Даже нормальные, как ты. Выслушаешь, может, я просто так бы не пришел. Ну, ты наглец». Бандит расхохотался так, что стал похожим на милого и доброго старика. Вот только одно его слово, и инспектора сейчас вынесут через заднюю дверь с перерезанной глоткой. «Ты отвык, наверное, но тут и за меньший нож под ребро можно получить». «Не отвык. Просто я знаю, что ты мне». «Молчать». Инспектор играл с огнем. Напоминать при свидетелях о долге перед папой – верх безумия, но старый бандит не оставил ему других вариантов. Один из охранников встал у Йоны за спиной, готовый накинуть по сигналу удавку. Но вместо приказа старик внезапно успокоился и произнес: «Я доем стейк за минуту». «Время пошло, говори». «Минута – это не так уж и мало, чтобы не суметь донести до топора глубину той жопы, в которой они вот-вот окажутся». Йона отхлебнул немного минеральной воды и начал: «В городе появились новые ребята, беспредельщики. Ты про них не мог не слышать. Обносят мелкие банки и кассы. Сегодня вот подломили солдатиков. Не смотри так на Листа, это случилось всего несколько часов назад, ему еще не донесли. Так вот, валят они народ пачками». И топор жевал медленно, смакуя каждый кусок. «Дело уже на контроле в министерстве, а последний налет затронул ветеранов. Представляешь, какой вой поднимется в городе, когда прибудет спецгруппа из Госбиза, а затем военная прокуратура. Они перетряхнут все вверх дном, каждому заглянут в жопу. Йона, без обид, но это будет. Я вас не прикрою. И чего ты просишь? Имена? Ты без мозгов, меня о таком просить? Твой, мой долг не значит, что я должен стучать легавым. Можешь хоть на каждом углу растрепать, братва поговорит немного, но я отбрешусь. А вот от работы на легавых я получу только пулю в башку. Удумал тоже. Понял». Инспектор собирался уходить и уже встал, оттолкнув стул, когда Джи постучал пальцем по столу. «Сядь». Йона подчинился. «Только из любви к моей покойной сводной сестре, упокой Господь ее душу, наградила же она меня племянничком». Разговор поворачивал в хорошее русло. Обычно воспоминание о сводной сестре приводило папу в доброе расположение духа. Мама запомнилась крайне добросердечной женщиной, которую практически всю любили. Ее внезапная смерть осиротила не только инспектора с сестрами, но и одного очень злобного босса местных бандитов. Йона помнил, с каким лицом стоял папа Джи возле гроба мамы. «Нет, похоже, сегодня его тут не задушат». Топор помолчал для порядка, а затем начал спокойно: «В зверинце о твоих ребятах не говорят. То, что ты мне тут наплел про военных, я и так понял до тебя. Тем более, что от этих налетов казна не получила свою долю. Нужно делиться, а эти даже не поздоровались. Тихо, как в могиле. Уроды не из наших, я бы точно знал, если бы кто-то левачил. Либо пришлые, либо отморозь. Вот-вот, ищи этих уродов, малыш, и молись, чтобы мои парни не нашли их первыми, иначе у тебя будет висяк. И я сейчас не про твой мелкий член говорю. Ладно, понял тебя». Инспектор встал и забрал с соседнего столика свои вещи. Рядом с одеждой лежал небольшой сверток в вощеной бумаге. Это было их негласным соревнованием. Йона пытался донести до бандитской части семьи, что он честный полицейский. Дядя же воспринял это как вызов и всеми силами пытался доказать, что все копы – продажные твари. Камаль быстро накинул плащ и шляпу и направился к двери. «Малыш», — голос папы Джи застал его уже у входа. «Да, еще раз попробуешь меня разговорить, и мы поругаемся. Мы поняли друг друга», — в голосе старика зазвучала сталь. Похоже, он все-таки затаил злобу на столь неприкрытую наглость. «Спасибо, что не приказал Листу отправить Йону на дно канала с кирпичом на шее». «Да», — ответил инспектор спокойно. «Кивни». Инспектору стоило огромных сил не подчиниться этому приказу. Он вышел на улицу и глубоко вдохнул. Ребята, которых он натоварил, все еще лежали на земле и периодически постановали. Йона перешагнул через одного и пошел обратно к мосту. Встреча с папой Джи прошла вполне неплохо, Как минимум обошлось без трупов. Камаль шел через знакомые улицы и наблюдал за людьми. Со времени его последнего визита сюда прошло больше 3 месяцев, но это по городу совершенно не чувствовалось. Олдтаун словно застыл во времени где-то после последнего погрома. Местные просто не желали двигаться дальше. Йона тоже видел мир таким мелким и замкнутым. Но потом пришлось повзрослеть и начать брать ответственность за себя и сестер. Кто-то сказал бы, что его положение в местном обществе – достижение для многих, но инспектор не любил идиотов. Олдтаун умирает, достаточно посмотреть на людей вокруг. Алкаши, бандиты и потрепанные шлюхи. Здесь нет спокойно играющих детей. Здесь нет стариков, а немногие взрослые так или иначе связаны с бандами. Йона прошел мимо выгоревшей полицейской будки. Металлический гроб стоял на углу столько, сколько Камаль себя помнил, и за все это время полицейского там не видели ни разу. Сейчас на металле появилось несколько новых надписей. Какой-то умник писал, что Марта – шлюха, а второй вандал сообщал, что все копы – свиньи. Неллин его уже ждал перед подъемом на мост, и вид у помощника был необычный. Дэви словно оторвали от земли и долго-долго трясли, пока из него остатки мозгов не вытекли. Заметив начальника, он коротко кивнул на небольшой фургончик еды, стоящий в паре метров. «Заказал тебе фирменное, уже должно быть готово», — произнес помощник и повел Йону на место. «Ты как, дружище?» — спросил инспектор, слегка косясь на нелюдя. «А что, я тебя знаю 13 лет и первый раз вижу, чтобы ты улыбался. Тебе как будто дали впервые за долгое время. Иди ты, давай, рассказывай». «Не, сержант, я еще сам ни черта не понял. Похоже, что у нас будут проблемы. Сейчас, что ты умудрился учудить?» «Не еет», — помощник картинно отмахнулся. «Я вообще вел себя как зайка. Даже гопоту местную не гонял. Спасибо хоть на этом. Войну еще с кем-то я просто не переживу». Неллин отодвинул высокий стул, собранный из мусора и деревянных обрезков, и уселся перед фургоном с едой. Хозяйка, готовившая внутри фургончика, выставила перед ним и инспектором по небольшой чашке с едой. Йона сел рядом и взглядом поискал вилки. К несчастью, в наличии были только палочки. С ними инспектор не то чтобы не умел обращаться, но за годы в Тарлос-Холле он привык к вилкам и ложкам. Пару секунд он вспоминал, как именно надо положить их между пальцами, но вскоре справился и приступил к еде. Ему подали что-то жирное, хрустящее и упругое, засыпанное для верности тонной специй и перца. «Вкусно», — подтвердил Йона, когда Неллин выразительно взглянул на него. «Что это?» «Саранча жареная, а вкусно. Что ты в прошлый раз мне заказывал? Жареных личинок в кляре?» «Сейчас нет», — вдруг произнесла хозяйка, — «завтра привоз». «Спасибо, я просто спросить». «Что сказал папа?» Неллин уже разделался со своими жареными насекомыми и пил горячий чай из небольшой пиалы. «Папа сам их разыскивает, тени не заносит в общак, а так делать нельзя. Не его ребята, не его. Веришь ему? Я его знаю всю жизнь. За все это время он никогда серьезно не пытался меня купить. Подшучивал, да, но не более. Так что в этом вопросе ему, думаю, можно поверить». «Понятно». Старый друг молча смотрел в пиалу и вдыхал аромат чая. «О чем задумался?» — спросил Йона, когда во взгляде Неллина промелькнуло что-то напряженное. «Мне кажется, что это кто-то из наших. Слишком уж хорошо сработались, да и еще что-то. Не знаю, как описать». Неллин оказался первым в их паре, кто признал очевидный для обоих факт. Кому-то из их ребят сорвало резьбу. Вот только кому? Пробежка по минам, которой закончилась их долгая и славная служба, стала эпилогом практически всем. От потеряшек остались считанные единицы. Еще пару часов назад и Нел, и Камаль могли перегрызть глотки любому за этих ребят, а теперь они всерьез обсуждают, что кто-то из четверых – отморозок, валящий мирняк и своих сослуживцев. К границе они шли молча, говорить силы не находились, да и не особенно хотелось. Аберин все так же сидел в машине. При виде появившихся сослуживцев у него пропала напряженность, словно из него выдернули лом. Машина вырулила в направлении участка. Йона смотрел на проплывающий в окне город и пытался понять, что именно в сегодняшней истории ему не нравится, когда голос помощника вырвал его из этого состояния. «Эй, сержант, помнишь, ты просил разузнать про ту куколку с места преступления? Ну, шли ее нахер, а еще лучше, уволь». Столь резкая смена настроения насторожила инспектора, так что он серьезно заинтересовался. «С чего так?» «Имя ее прочитал. Полицейский первого ранга Марианна Делтон. Да твою ж мать, думаешь, сестра? Ну, только если Ене не умудрился ее в лет в 9 заделать. Нел, да, сержант, я тебе говорил, что я тебя ненавижу, да, я тебя ненавижу. Глава 9. Офицер Делтон громко высморкалась в раковину и еще раз взглянула на себя. Ну и убожество. Выглядела она, откровенно говоря, паршиво. От частых ночных смен и недосыпа уже появились глубокие темные круги под глазами, а кожа стала бледно-серой. Прическу она тоже давно не приводила в порядок, так что теперь копна ее рыжих волос больше напоминала малярную кисть, вымазанную в красной краске. Мари последний раз поправила выбившуюся из прически прядь и решила оставить все как есть. В принципе, и так она выглядела неплохо. Жаль, что с мордой побитой собаки так легко не справишься. Весь день она старалась не думать о том, как этот чертов инспектор Камаль ее прилюдно отшил. Нет, он в своем праве, умом Марианна это понимала, но как же это бесило. Можно же было сделать это не так по-хамски. Офицер несколько раз глубоко вдохнула и выдохнула. Дыхательная гимнастика помогла быстро успокоиться. Как же ее все бесило сейчас. Нет, она не ощущала себя загнанной лошадью. Она просто вдруг поняла, что уже давненько не чувствовала себя на своем месте. Словно все в полицейском департаменте Торлос-Холла отвергала ее без объяснения причин. Мари не вписывалась в коллектив, не понимала шуток коллег, а от общения с реальными уголовниками она пару раз едва не описалась. Не хотелось признавать, но, возможно, отец в очередной раз оказался прав, и она просто не создана для работы в полиции. На осознание этой мысли ей потребовался месяц. Что же, видно, она действительно не семи пядей во лбу. Месяц с выпускного показал ей то, о чем не пишут даже в самых откровенных газетах. Криминальную хронику, которой девушка зачитывалась в академии, она уже давно не открывала. Да и зачем, когда каждодневные утренние сводки говорили об одном, в городе идет натуральная война. За этот месяц на службе новоиспеченный офицер Делтон несколько раз выезжала на место убийств, и только сегодняшний вызов напомнил то, про что писали в книгах. Остальные случаи были чудовищно банальными. Пьяная драка в кабаке, парни не поделили проститутку, и теперь один из них лежит в могиле с обезображенным лицом. Бытовое убийство во время совместного распития спиртных напитков. Убийство старика ради наследства, замаскированное под самоубийство. Вот только под натиском опытных полицейских родственнички душегубы просто поплыли и стали обвинять друг друга. Навигар показал свое темное нутро, и оно Марианне не понравилось. Не появлялось ни зловещих маньяков, ни гениев криминальной мысли, ни романтичных проходимцев. Одну из смен Мари потратила на то, что вылавливала из реки тело пьяницы, который решил искупнуться как раз в том месте, где у Рейнеры самое оживленное судоходство. Несчастного порубило винтами на такие мелкие фрагменты, что он уместился в один не самый большой мешок. От воспоминания к горлу подступил ком. Мысленно офицер Делтон приказала себе не блевать. Дверь в туалет открылась и внутрь ввалился ручной Дэви инспектора Камаля. Девушка собиралась что-то сказать, но этот странный тип только взглянул на нее строго, и гневная отповедь тут же отпала сама собой. Трудно точно сказать, что именно в его лице пугало, то ли равнодушный взгляд, то ли зловещая улыбка, которая очень часто этот взгляд сопровождала. Сейчас же Дэви был по виду спокоен и безэмоционален. «Так, хватит сопли на кулак наматывать», — произнес он холодно. «Сейчас идешь за мной и не задаешь тупых вопросов, иначе твой рейтинг упадет». «Какой рейтинг?» «Минус 10 пунктов». «Поздравляю». Мари зло поджала губы, но подчинилась. «Вы же в курсе, что это женский туалет?» — спросила она, догоняя уходящего. «Да, а вы, мужчина?» «Девочка, я живу достаточно долго, чтобы примерно представлять, что там у тебя есть. И поверь мне, я все это видел столько раз, что ты меня не сможешь удивить. А теперь замолчи и пошли». Офицеру Делтон захотелось ударить этого хамоватого ушастого урода чем-то тяжелым, но она сдержалась. «Он помощник Камаля, а с ним не стоит портить отношения. Пока точно нет». Неллин провел Мари через дальний коридор, которым практически никто не пользовался, а затем вывел в небольшой холл. Они повернули за угол, там оказался лифт. «Не знала, что он тут есть», — произнесла Мари удивленно. «Не ты первая, тут вообще про него мало кто знает». Дэви нажал на кнопку и принялся ждать. Судя по звуку, где-то наверху скрипнули шестеренки, и кабина поползла вниз. «Куда мы идем?» «К нам. Есть пара вопросов». Лифт встал напротив их этажа и звякнул колокольчиком. Нелли осторожно сложил решетчатые створки и вошел. Марианна последовала за ним. Стрелка на табло старательно отсчитывала этажи, пока наконец не встала на отметке подвала. Коридор был старым и запыленным, периодически проход перегораживал какой-то хлам. Неллин вел девушку за собой, ловко лавируя между различным мусором. Когда Марианна уже окончательно утратила представление о том, где находится, Дэви остановился перед дверью. Никаких надписей либо отметок, самая простая дверь, выкрашенная в серый цвет. Открылась она как в книгах, с противным скрипом. За ней же оказалась небольшая каморка. По сути, это просто переделанная бытовая комната для хранения швабр, ведер и прочего скарба. Кто-то сумел превратить ее в кабинет на пару рабочих мест. Вот только окон не было. Атмосфера слегка давила, особенно отвлекало гудение лампочки, висевшей под потолком и облаченной в старенький матерчатый абажур. Дэви изобразил галантный жест и пропустил девушку вперед. Возле одного из столов стоял инспектор Камаль, покуривал сигарету и о чем-то думал. Трость, с которой он не расставался, лежала неподалеку, рядом со шляпой и плащом. Взгляд его был задумчив и расфокусирован, словно он находился разумом не тут, а где-то очень глубоко в своих мыслях. А, че черт! Помощник инспектора запнулся обо что-то и тут же принялся это самое поднимать. «Вы в порядке?» «Да это не твое?» Неллин протянул девушке небольшую фигурку из белой гладкой кости. Офицер Дэлтон схватила ее машинально, не думая ни о чем, и мельком взглянула. Это оказалось сильно детализированное изображение женского рта, заполненного несчетными зубами. Одного только взгляда хватило, чтобы тело стало безвольным и словно деревянным. Дверь на удивление тихо закрылась, а ключ в замке даже не скрипнул. «Чертова подстава! Всегда срабатывает», — произнес Неллин и пристально взглянул в глаза девушке. То, с каким выражением лица он это сделал, заставило занервничать. Хотелось ухватить за эту руку и резко ее выкрутить, вот только все тело словно разом перестало слушаться. «Чертова дывская магия!» Нелюдь произнес несколько коротких слов на своем гортанном наречии, и Марианне показалось, что сейчас он отчитал по ней за упокойную молитву. Но инспектор Камаль все так же стоял у стола и просто наблюдал за происходящим. «Готово», — произнес через несколько мгновений Дэви и покрутил перед ее лицом ладонью. «Спасибо». Йона медленно отошел от своего места и сделал пару шагов навстречу, так что теперь их отделяло не больше метра. «Привет, куколка». «Здравствуйте, инспектор», — против воли произнесла Мари. «У тебя сейчас целая куча вопросов, мы на многие из них ответим, когда поговорим с тобой. Кивни, если поняла». Девушка кивнула. «Хорошо», — отвечая на вопросы честно и ничего не скрывая. «Соврать не получится, штучка, в которую ты угодила, все равно не позволит, но если решишь это проверить, то будет больно. Кивни, если поняла». Мари опять кивнула. «Рядовой Йенни Дэлтон тебе кем приходился?» Захотелось промолчать или послать их к черту, но вместо этого девушка произнесла: «Он мой старший брат». «Понятно. Тогда вопрос про генерального прокурора отпадает». «Конечно, отпадает. В первые годы войны пресса успела растрепать по секрету всему свету, что ее старший брат Йенни – средний сын имперского генерального прокурора. В те времена это казалось хорошей идеей – показать народу, что никто не избежит службы в армии, никто не прячется от войны». «Хорошо, второй вопрос. Считаешь нас виноватыми в смерти брата? Собираешься ли ты каким-либо образом нам отомстить?» «Нет, я не виню вас в том, что произошло. Точнее, теперь не виню». «Понятно. Что изменилось?» «Я нашла старые письма от Йенни. Он писал, что вы хороший. Да и я уже хорошо вас знаю». Камаль улыбнулся так широко, словно услышал лучшую шутку за десятилетие. «А про меня он что написал?» — с интересом спросил Дэви. «Написал, что ты самый страшный ублюдок из всех, кого он знал». «Отлично», — проговорил Неллин с пугающим и кровожадным выражением лица. «Хоть здесь малышу и не хватило мозгов разобраться». Инспектор же задумался над чем-то. В такие секунды он мог показаться Мари почти красавцем. Расслабленный, излучающий уверенность и спокойствие. Но вот только ее паралич и лишение воли развеяли всю симпатию. «Утром, тогда в кассе, ты сказала, что хочешь в мою группу. Зачем? Вы хороший полицейский. Брат хорошо о вас отзывался, и я пару раз видела вас в деле. Решила сделать карьеру? Да и нет. Это как? Я хочу стать хорошим полицейским. Пользу людям приносить». Повисло неловкое молчание. Несколько секунд инспектор переминался с ноги на ногу, явно обдумывая решение. «Что с успеваемостью?» — внезапно спросил он. «У меня красный диплом». «Давай деньги», — приказал Камаль, и Неллин тут же вытащил из кармана несколько медиков. Вот, все монеты уместились в ладони. Инспектор взглянул на них быстро, ему даже не было нужды считать. Не хватало. Где еще половина, ушастый? Потом отдам. Я когда-нибудь перестану с тобой спорить. С этими словами он быстро сгреб в карман мелкие монеты, а затем строго взглянул на Мари. Теперь с тобой. Ты зачислена в группу на испытательный срок. Приступаешь уже завтра. Это место, наш маленький секрет, так что смотри не проболтайся. Поняла? Кивни. Мари кивнула, а сразу за этим инспектор продолжил. Работаешь в паре со мной, когда меня нет, или если я занят, то с Нилом. Попробуем сделать из тебя, золотая девочка, нормального полицейского. Драться умеешь? Рукопашный бой на отлично. Хорошо, в скольких драках на смерть ты участвовала? Ни одной. Займешься этим? Приказал инспектор помощнику, и тот согласно кивнул. И еще мозги ей укрепи, а то повелась, как дура, на трюк с улыбашкой. Это будет сложно и долго. Сложно осилит она, а долго ты. Все, наверное, на этом. Инспектор Камаль отошел на свое место возле стола и принялся натягивать свой потрепанный плащ, затем водрузил на место пыльную черную Федору. Сейчас Неллин снимет аркан, не дергайся. Дэви забрал фигурку у Мари из рук и с силой сжал. Косточка хрустнула, и к девушке вернулся контроль над ее телом. Мари сделала несколько осмысленных вдохов, размяла руки и, на память Йон и Неллин впервые пропустил удар. Ладонь девушки залепила такую звонкую пощечину, что, казалось, будто от ее звука подпрыгнула крыша. «Еще раз вы со мной такое проделаете», — с ненавистью в голосе произнесла офицер Делтон, растирая горящую от удара ладонь, «и я уеду на черный ледник за ваше двойное убийство». Поняли меня? Не дожидаясь ответа, девушка взялась за ручку двери и рванула на себя ее с такой силой, что та буквально вылетела, разбрасывая куски взломанного замка. Пораженные такой резкой переменой, оба мужчины смотрели этой разъяренной фурии вслед. Хлопок заставил их подскочить на месте. «Она сейчас вырвала закрытую дверь?» – спросил Камаль пораженно. «Ага, я начинаю думать, что зря мы это с ней проделали. И я, что думаешь, такая же идейная дура, как и Ени, хотя удар у нее лучше поставлен, бьет только как девчонка. Нел, что, давай с ней не напортачим, она мне нравится». Глава 10. Осилить вторую смену подряд не нашлось ни сил, ни желания, так что инспектор Камаль просто вышел на улицу и начал ловить попутку. Удалось не с первого раза, но, все же нашелся водитель, ехавший примерно в ту же сторону. Подобрал его старенький потрепанный грузовичок. Машинка, конечно, повидала многое, в салоне слегка пахло бензином и растворителем, но инспектор катался и не на таком. С водителем сговорились на полную крону, половину от которой он взял в начале поездки. Тот вообще оказался нормальным и весьма разговорчивым парнем. И хотя за день в участке Камаль успел устать от постоянного трепа, но тут он решил не мешать. За недолгую поездку Йона узнала о парне многое. Где служил, кого знает в городе, как его девчонка залетела по дурости. Оказалось, что в свободное время парень работал еще и сборщиком мебели. По собственным уверениям, был весьма неплох и полный кухонный гарнитур собирал за день в одиночку. Много это или мало, Камаль не представлял, но, судя по тому, с какой гордостью это было произнесено, результат достойный. Вообще, особенно разговаривать не хотелось, так что инспектор только молчал и загадочно улыбался. «А ты, чем занимаешься?» – вдруг спросил водитель, когда они переехали через оживленный перекресток. Торговый агент вспомнил старую легенду Йона. «Не-е-е, в это я точно не поверю», – не купился парень и ухмыльнулся. «Почему нет? Хромой торговый агент – это деньги на ветер. Может, у меня дела в гору, и трость – это для стиля. Тогда трость была бы дороже, с резной ручкой или из дерева дорогого. Попутку бы ты не ловил. А что про трость? Так это видно, что ходишь неправильно». «Неправильно? Это как? Да не объяснить, просто видно. С войны? Ага. Пехотная мина два пальца слезала, да половину бедра шрапнелью нашпиговала. Повезло. У дядьки одна такая оторвала аж до колена. Он пил 2 недели кряду, как приехал с госпиталя, а потом мы его в сарае нашли». Парнишка замолчал, обдумывая, не сболтнул ли он чего лишнего. Улица впереди оказалась почти пуста, так что он прибавил. «Это далеко не первая такая история. Таких вот бытовых трагедий инспектор успел наслушаться за 8 лет на 8 жизней вперед. Порой, когда нога очень сильно болела, он и сам подумывал достать наградной ствол да покрасить потолок в красный. Вот только семейство не поймет. Или поймет, кто их этих женщин знает. Точно не он. Так ты кто?» спросил шофер повторно. «Просто интересно, инспектор полиции, серьезно?» «Да, ты, может, и инспектора Камаля знаешь?» «Я, Камаль». Высказывание точно произвело эффект на парня. Он смерил своего пассажира внимательным взглядом. «Иди ты, серьезно, тебе значок показать?» «Да не просто народ тебя другим описывал». «Народ, ну у нас в доме ветеранов тебя пару раз упоминали, ты ж типа герой». «Ага, типа того». Разговор как-то сам собой стих. В итоге водитель просто высадил Йону, не доезжая пару кварталов до его дома, и взял с него обещание, что тот появится на встрече в доме ветеранов. «Да чтоб тебя!» – пробурчал Йона вслед уезжающей машине. И без того у него получился весьма поганый денек. Сам того не ведая, парнишка затронул больную тему. 8 лет после войны он старался примириться с тем фактом, что он не только выжил, но по какой-то издевке судьбы все считают его героем. По мнению же самого Йоны, он не больший герой, чем все те парни, которые остались на поле боя. Вот уж кто может рассказать про героизм больше, чем он. Память стирала имена и лица ребят, оставляла только поступки. Новичок, бросившийся на прилетевшую гранату, или старый прапорщик Карелу, закрывший собой пулеметное окно в гуцком дзоте. Про них не публиковали статей, не придумывали легенд. Останки обоих поместились бы в одну обувную коробку. До дома инспектор добрался уже за полночь. Можно было найти квартирку и поближе к месту работы, вариантов полно. Но только он оказался весьма привередлив к собственному обиталищу. Еще после приюта у инспектора появилась целая куча требований, которым должно отвечать жилище. А почетное увольнение в запас только пополнило этот список. Вот и получилось, что достаточно просторная квартира с собственной кухней, ванной и отдельным входом, за вменяемые деньги, да еще и на первом этаже нашлась чуть ли не на другом берегу Рейнеры. Квартира, в которой инспектор обосновался, первоначально оказалась куплена одним средненьким промышленным магнатом для встреч с любовницей, то ли актрисой, то ли художницей. Идиот. Йона не был морализатором, даже наоборот, в определенных кругах он слыл тем еще распутником. Он просто не любил глупых людей. То, что бывший хозяин оказался именно таким, стало быстро известно из газет. Как и большинство неверных мужей, он оказался весьма глуп и болтлив, не сумел держать язык за зубами и спровоцировал развод. Где-то через полгода журналисты, его освещавшие, очень быстро раскопали то, что собственно империей неверный муж не владел, а только числился там управляющим директором при настоящей хозяйке, своей жене. Йона отдавал пишущей братьям должное. Они работали, как заправские могильщики, нарыли такое количество дерьма, что адвокаты оскорбленной наследственной богачки смогли пустить неверную сволочь по миру без лишних сложностей. И вот эта новость буквально втоптала репутацию неверного мужа и его вчерашней компании в грязь. Акции полетели вниз так стремительно, что очень быстро эта история стала чуть ли не притчей во языцах о том, как одно молодое тело обошлось человеку в целую металлургическую империю и статус в обществе. Хозяйка, прикинув, какую подлянку подкинула сама себе, начала процесс избавления от всего ненужного, только бы спасти компанию. Она пыталась уступить это гнездо разврата банку, в счет частичного погашения долгов, но муженек выкинул любовное гнездышко на свободные торги. В итоге выкупил несчастливую квартирку местный лендлорд и передал в наем Камалю. Собственно, от него Йона всю эту историю и узнал. Он быстро дошлепал до своего отдельного входа и внимательно осмотрел дверь. Привычка не раз спасала бывшему сержанту жизнь. Вот и сейчас не было причин ею пренебрегать. Когда ты инспектор криминального отдела в имперском сыске, то просто так открыть дверь – верх беспечности. Взгляд наткнулся на обломок спички, засунутый в петлю. Ну вот приехали. Йона взял трость как дубину и осторожно повернул ключ. Обстановка внутри оставалась такой же, как всегда. Да и когда ему наводить новый порядок? Утром на работу, вечером с работы. А еще хоть немного поспать – вполне неплохая мысль. Хотя смутное ощущение подсказывало, что в доме кто-то есть. Инспектор старался двигаться как можно тише, даже дышал через раз. Кухня пуста, ванная тоже. Остается спальня. Йона быстро ворвался в комнату и тут ощутил руку на плече. Острые когти сжали мышцы, но захват оказался недостаточно сильным. Он рванулся в сторону, разворачиваясь лицом к врагу. Трость взмыла в воздух, готовясь к удару. Только в этот же момент монстр ухватил дубинку и пресек удар. Это точно не человек. У людей не бывает такого вытянутого и морщинистого лица и тем более таких клыков. Длинные тонкие пальцы разжались, И монстр рассмеялся приятным женским голосом. «Да твою ж мать, Галарти!» Инспектор почувствовал себя до невозможности глупо. «Обожаю эту реакцию!» Монстр примирительно поднял руки, сделал шаг назад и улыбнулся. «Ты меня так в могилу сведешь?» Ответил Камалли и взял трость, как обычно. «Тебя сведешь. Ладно, секунду». Вара ухмыльнулась и начала меняться. Кожа постепенно стала разглаживаться, а лицо приобретать правильные женские черты. Фигура тоже преобразилась, став приятно округлой во всех нужных местах. Галарти приняла свой привычный вид. Инспектор отдавал ей должное. Для существа, способного менять свое тело как угодно, у нее весьма хороший вкус. Каждый раз, когда они встречались, криминальный репортер Тарлос Таймс Ирма Галарти была одета по последней моде, с великолепной прической. Правда, обстоятельства их встреч, как правило, сопровождались наличием одного или нескольких трупов. К счастью для убитых, умирали они не из-за нее. «Что ты у меня дома забыла?» «Ну», она картинно вытянула губки. «Ты не звонишь, не пишешь. Неужели ты про меня не вспоминаешь? Про тебя забудешь. Сочту это за комплимент, сержант». Как и Неллин, Галарти периодически называла Камаля его старым солдатским званием. Вот только из уст Варры это звучало слегка издевательски. Сейчас же она явно заигрывала, соблазнительная поза, а также то, что она дала взглянуть на себя в неглиже. Сучке точно что-то нужно, а потому с ней нужно было держать ухо востро. Вот только ничего поделать с нормальными реакциями собственного тела на полностью голую женщину у себя под носом он не мог. Поймав на себе заметно потеплевший взгляд хозяина, Вара только улыбнулась. «Считай, чем хочешь», — без особого восторга парировал инспектор. «Ты так и не ответила на вопрос, какой ты черствый и злой, Ирма. Просто визит вежливости. Вспомнила, что у тебя день рождения должен быть. Он вчера у меня был, только не говори, что ты тут со вчерашней ночи торчишь». «Хорошо, не скажу. Господи, ты просто неисправима. Я уже достаточно хорошая. Зачем меня исправлять? Здесь, пожалуй, Йона мог с ней согласиться». Ирма была одной из немногих знакомых кровопиец, которой не хотелось отрубить голову через 5 минут общения. Если вдуматься, то это колоссальное достижение для того, кто органически не способен на сопереживание и компромиссы. Йона скинул плащ и повесил на спинку кресла, затем развязал галстук и ослабил воротник. Занял он кресло напротив, так что теперь смог дать своей многострадальной ноге отдохнуть. «Виски», — предложил он. «Не хочу, спасибо». Девушка старательно делала вид, что просто пришла проведать давнего знакомого. Вот только блуждающий взгляд не оставлял никаких кривотолков. «Не нашла ничего по делу?» — спросил Йона наугад и, судя по тому, как лицо гостьи искривилось, угадал. «С чего ты решил, что я искала? Вещи не на своих местах, просто ждала тебя. Было скучно, так что я побродила по твоей квартирке. У тебя, кстати, сыр испортился. Это сыр с плесенью. У такого сыра плесень либо белая, либо синяя, но точно не серо-зеленая. Буду знать, Галарти, что ты ходишь вокруг да около. Чего пришла?» Девушка кокетливо придвинулась ближе. Судя по тому, с каким голодным выражением лица она это сделала, разговор готовился вот-вот перейти в более интересное русло. Галарти никогда не отличалась кротостью нрава. За пару секунд она пересела к Йоне на колени. «Сержант, ее дыхание на шее было влажным и горячим. А может, я просто соскучилась?» Глава 11. В дверь постучали, и Йона выругался. Он быстро отыскал свои штаны и теперь пытался их спешно надеть. Искать рубашку не было времени, так что пришлось идти открывать дверь по пояс голым. Открыл он после очередного настойчивого удара. На пороге стояли двое офицеров в форме с весьма озабоченными лицами. Эти точно не из его участка, так что ни имен, ни чинов он не знал. Все, что было понятно сходу, так это то, что один постарше, а второй – полнейший новичок. Он выглядел явно встревоженным, судя по тому, с каким облегчением взглянул на инспектора и вернул на место пистолет. «Офицеры, добрый день, инспектор». Поступил звонок на пульт от ваших соседей, слегка смущаясь, начал тот, что выглядел старше. «Простите, я что-то нарушил?» «Нет», — сообщили, «а как бы». «Давайте, удивите меня». Соседи утверждают, что слышали звуки длительной борьбы и, возможно, пыток. Йон расхохотался. Ситуация оказалась просто абсурдом и потому смешила. Утерев слезы, Камаль открыл дверь шире, показывая, что ему нечего скрывать. «Позволите, мы пройдем?» Сигнал поступил на пульт, так что от нас могут потребовать детальный отчет. «Сами понимаете, господин инспектор». «Конечно, проходите, осмотритесь, мне нечего скрывать». Констебли осторожно вошли внутрь его жилища и принялись все осматривать. Разгром, конечно, присутствовал. По всему дому валялась одежда, показывая примерную траекторию того, как процесс перетекал из комнаты в комнату. У входа стояла наклоненная на бок тумбочка. «Ух ты, да они с Ирмой как-то сшибли тумбочку и не заметили». «Ты там где?» – послышался голос Галарти из спальни. «Простите за вторжение, мэм», – проговорил старший полицейский и осторожно вошел в комнату. А Ирма картинно повернулась к говорящему, и одеяло, накинутое сверху, сползло вниз. Парнишка оказался явно не готов к тому, что сегодня увидит сиськи, да еще и такие отличные, так что разом онемел и отупел. К счастью, напарник вовремя сообразил, что тут явно все не так, как показалось соседям. Он быстро вывел мальчишку на воздух и принялся долго извиняться. Йона в очередной раз поржал, а затем быстро подписал стандартный бланк отказа от претензий. Вернулся в кровать он через пару минут, все еще улыбаясь. Что им надо было? Соседи решили, что я тебя тут убиваю или пытаю. Хотя кто еще кого? Ой, да прекрати, самому же понравилось. Понравилось-то, это да. Вот только теперь и в этом участке будут ходить легенды о моей половой силе. Надоела половая сила, надоело быть легендой. Ну тут я тебе не помощник. Я либо по ублюдкам, либо по героям. История в стиле социального реализма — это вестник. Она не врала. За все время их знакомства Йона ни разу не мог вспомнить случая, когда Галарти написала бы простой очерк об обычном человеке. Ей это просто неинтересно. Она предпочитала врываться в обыденность читателей с леденящим ужасом или с невероятной храбростью. Собственно, благодаря ее работе они и познакомились. Военный корреспондент Ирма Галарти прибыла в расположение северной группировки войск в самом начале войны, где-то в середине февраля 1434 года. В штабе она ткнула носом пару ответственных лиц в редакционное задание и начала собирать слухи, расспрашивать особенно болтливых, а затем составлять из этой череды враг и бахвальства хоть что-то похожее на нормальные истории. Собрала она десяток, вот только цензура не пропустила большую часть. То ли слог у нее был особенно едким тогда, то ли сыграл тот факт, что тема воровства на самом напряженном участке фронта могла всколыхнуть народ в тылу. Так или иначе, но военная цензура пропустила всего два очерка: «Стальной ответ» и «Потеряшки». О чем повествовал первый очерк, Йона не помнил, второй же не любил. Галарти собрала все небылицы про третью отдельную диверсионно-разведывательную группу, именуемую «Потеряшками», и изложила как неопровержимый факт. Особенно много она сочинила про некого сержанта К, командовавшего этими крутыми и безбашенными ублюдками. Еще больше пикантности истории добавляло то, что за все время в лагере она так и не встретила никого из третьего ДРГ. За все 4 года войны Галарти пересекалась с Йоной и его группой раз 8, но так и не смогла записать нормальное интервью. Все 8 раз оно либо шло не по плану, либо срывалось. Гутты, чтоб им сгореть, делали все для этого. Ирма улыбнулась и запустила пальцы в волосы любовника. «Сержант», — протянула она. «Что, расскажешь что-нибудь? Сама понимаешь, что не могу. Если хоть слово всплывет в твоей статье, то меня снимут с дела и, может, даже уволят. А с Роддом ты договариваться не захочешь». При упоминании начальника Галарти состроила недовольную мину. «Хотя бы намекни». Вара постаралась выглядеть как можно более невинно. «История стоит того, или это очередной проходняк? Пока не знаю», — произнес Йона многозначительно, но, чтобы не сильно расстраивать Ирму, добавил: «Я еще сам не понял, но похоже на что-то печальное. Ночной налет как-то связан с прошлыми ограблениями теней? Похоже, что да. Но если мое имя появится в завтрашнем номере, то я тебя убью. Поняла? Не первый день работаю, малыш. Твое имя не выдам даже под пытками. Ага, голову тебе отрублю, сожгу в крематории и перемешаю с известью и солью».